Вырвавшись на простор, я погладила крутую шею Алкида. «Жаль мне тебя, верный товарищ, но нечего делать, ступай в галоп». От легкого прикосновения ноги конь мой пустился вскок. Я вверилась инстинкту Алкида. Самой нечего уже было браться распоряжать путем своим. Ночь была так темна, что и на 20 шагов нельзя было хорошо видеть предметов. Я опустила повода. Алкид скоро перестал галопировать и пошел шагом, беспрестанно храпя и водя быстро ушами. Я угадывала, что он видит или обоняет что-нибудь страшное. Но не видя, как говорится, низги, не знала, как отстраниться от беды, если она предстояла мне. Очевидно было, что армия оставила свое место и что я одна блуждаю среди незнаемых полей, окруженная мраком и тишиною смерти. Наконец Алкид зачал всходить на какую-то крутизну, столь чрезвычайную, что я всею силою должна была держаться за гриву, чтоб не скатиться с седла. Мрак до такой степени сгустился, что я совсем уже ничего не видала перед собою, не понимала, куда еду и какой конец будет такому путешествию. Пока я думала и передумывала, что мне делать, Алкид начал спускаться вдруг с такой же точно ужасной крутизны, на какую поднимался. Тут уже некогда было размышлять. Для сохранения головы своей я поспешно спрыгнула с лошади и повела ее в руках, наклоняясь почти до земли, чтобы видеть, где ставить ногу, и принимая все предосторожности, необходимые при таком опасном спуске. Когда мы с Алкидом стали, наконец, на ровном месте, тогда я увидела страшное и вместе плачевное зрелище. Несчетное множество мертвых тел покрывало поле. Их можно было видеть. Они были или совсем раздеты, или в одних рубахах, и лежали, как белые тени, на черной земле. На большом расстоянии виделось множество огней, и вплоть подле меня большая дорога. За мною редут, на который Алкид взбирался, из которого я с таким страхом спускалась. Узнавши, наконец, где я нахожусь, и полагая, наверное, что виденные мною огни разведены нашей армией, я села опять на свою лошадь и направила путь свой по дороге к огням прямо против меня. Но Алкид свернул влево и пошел сам собою в галоп. Путь им выбранный был ужасен для меня. Он скакал между мертвыми телами, то перескакивал их, то наступал, то отскакивал в сторону, то останавливался, наклонял морду, нюхал труп и храпел над ним. Я не могла далее выносить и повернула его опять на дорогу. Конь послушался с приметным нехотением и пошел шагом, все стараясь, однако ж, принять влево. Через несколько минут я услышала топот многих лошадей, голоса людей и, наконец, увидела едущую прямо ко мне толпу конных. Они что-то говорили и часто повторяли «Ваше превосходительство». Я обрадовалась, полагая, наверное, что превосходительство знает, где огни коннопольцев, или в противном случае позволит мне примкнуть к его свите. Когда они подъехали ко мне близко, то едущий впереди, надобно думать, сам генерал спросил меня, кто это едет. Я отвечала: «Коннополец». «Куда ж ты едешь?» «В полк». «Но полк твой стоит вон там», — сказал генерал, указывая рукой в ту сторону, в которую мой верный Алкид так усильно старался свернуть. «А ты едешь к неприятелю». Генерал и свита его поскакали к Гейльсбергу. А я, поцеловав несколько раз ушко бесценного моего Алкида, отдала ему на волю выбирать дорогу. Почувствовав свободу, верный конь в изъявлении радости взвился на дыбы, заржал и поскакал прямо к огням, светящимся в левой стороне от дороги. Мертвых тел не было на пути моем, и благодаря быстроте Алкида в четверть часа я была дома, то есть в полку. Коннопольцы были уже на лошадях. Алкид мой с каким-то тихим, дружелюбным ржанием поместился в свой ранжир и только что успел установиться, раздалась команда «Справа по три марш!». Полк двинулся. Вышемирский и прочие товарищи одного со мною отделения обрадовались моему возвращению, но вахмистр счел обязанностью побронить меня. «Ты делаешь глупости, Дуров! Тебе не сносить добром головы своей! Под Гудштадтом в самом пылу сражения вздумал отдать свою лошадь какому-то раненому! Неужели ты не имел ума понять, что кавалерист пешком среди битвы – самая погибшая тварь? Над Пассаржию ты сошел с лошади и лег спать в кустах, тогда как весь полк с минуты на минуту ожидал приказания идти. И идти на рысях! Что ж бы с тобой было, если б ты не имел лошади, которая, не во гнев тебе сказать, гораздо тебя умнее? В Гейльсберг отпустили тебя на полчаса, а ты уселся против камина спать, тогда как тебе и думать о сне нельзя было, то есть непозволительно. Солдат должен быть более, нежели человек. В этом звании нет возраста. Обязанности его должны быть исполняемы одинаково как в 17, так и в 30 и 80 лет. Советую тебе умирать на коне и в своем ранжире. А то предрекаю тебе, что ты или попадешься бесславно в плен, или будешь убит мародерами, или, что всего хуже, будешь сочтен за труса. Вахмистер замолчал, но последняя фраза его жестоко уколола меня. Вся кровь бросилась мне в лицо. Есть, однако же, границы, далее которых человек не может идти. Несмотря на умствование вахмистра нашего об обязанностях солдата, я падала от сна и усталости. Платье мое было мокро. Двое суток я не спала и не ела беспрерывно на марше. А если и на месте, то все-таки на коне, в одном мундире, беззащитно подверженная холодному ветру и дождю. Я чувствовала, что силы мои ослабевали от часу более. Мы шли справа по три, но если случался мостик или какое другое затруднение, что нельзя было проходить отделениями, тогда шли по два в ряд, а иногда и по одному. В таком случае четвертому взводу приходилось стоять по нескольку минут неподвижно на одном месте. Я была в четвертом взводе, и при всякой благодетельной остановке его вмиг сходила с лошади, ложилась на землю и в ту же секунду засыпала. Взвод трогался с места, товарищи кричали, звали меня, и как сон, часто прерываемый, не может быть крепким, то я тотчас просыпалась, вставала и карабкалась на алкида, таща за собою тяжелую дубовую пику. Сцены эти возобновлялись при каждой самой кратковременной остановке. Я вывела из терпения своего унтер-офицера и рассердила товарищей. Все они сказали мне, что бросят меня на дороге, если я еще хоть раз сойду с лошади. «Ведь ты видишь, что мы дремлем. Да не встаем же с лошадей и не ложимся на землю. Делай и ты так!» Вахмистер ворчал вполголоса. «Зачем эти щенята лезут в службу? Сидели бы в гнезде своем!» Остальное время ночи я оставалась уже на лошади. Дремала, засыпала, наклонялась до самой гривы алкида и поднималась с испугом. Мне казалось, что я падаю. Я как будто помешалась. Глаза открыты, но предметы изменяются, как во сне. Уланы кажутся мне лесом, лес уланами. Голова моя горит, но сама дрожу, мне очень холодно. Все на мне мокро до тела. Рассвело. Мы остановились. Нам позволили развесть костер и сварить кашу. Ах, слава Богу! Теперь я лягу спать перед огнем, согреюсь и высохну. Нельзя, говорит вахмистр, видя меня, усевшуюся близ огня и свертывающую в комок траву, чтоб положить под голову. Нельзя! Ротмистр приказал кормить лошадей на траве. Вынь удила изо рта своей лошади и веди ее на траву. Я пошла с моим алкидом ходить в поле, как и другие. Он ел росистую траву, и я грустно стояла подле него. «Ты бледен, как мертвый», — сказал Вышемирский, подходя ко мне со своей лошадью. «Что с тобою? Ты не здоров?» «Нет, здоров, но жестоко перезяб. Дождь промочил меня насквозь, и у меня вся кровь оледенела, а теперь еще надобно ходить по мокрой траве». «Кажется, дождь мочил всех нас одинаково. А чего ж мы сухи? Вы все в шинелях. А твоя где? Взяли казаки с аквами и чемоданом. Это по какому чуду? Разве ты забыл, что я посадил на свою лошадь раненого драгунского офицера и позволил отвезти его на ней в его полк? Ну да, помню. Так что ж? А вот что. Лошадь свою нашел я уже в руках Подвышанского. Он купил ее у казаков с одним только седлом, а прочее все пропало. Худо, товарищ. Ты всех нас моложе. В холодное ночное время недолго выдержишь без шинели. Скажи вахмистру, он даст тебе шинель после убитого. Их пропасть отсылают в Эгенбург. Мы говорили еще несколько времени. Наконец солнце взошло довольно высоко, день сделался жарок, мундир мой высох, усталость прошла, и я была бы очень весела, если б могла надеяться что-нибудь съесть. Но об этом нечего было думать. Я не имела своей доли в той каше, которая варилась. Итак, я стала прилежно искать в траве каких-нибудь ягод. Ротмистр, проезжая мимо ходящих по полю улан с их лошадьми, заметил мое упражнение. «Чего ты ищешь, Дуров?» — спросил он, подъехав ко мне. Я отвечала, что ищу ягод. Видно, ротмистр угадал причину, потому что, обратясь к взводному унтер-офицеру, сказал ему вполголоса: «Смотри, чтоб Дуров и Вышемирский были сыты». Он поехал далее, а старые солдаты говорили вслед: «Если мы будем сыты, так будут и они. Об этих щенках всегда больше думают, нежели о старых заслуженных солдатах». «Какие вы дураки, старые заслуженные солдаты», — сказал подходивший к ним вахмистр. «О ком же и заботиться, как не о детях? Вы, я думаю, сами видите, что оба эти товарища только что вышли из детского возраста. Пойдемте со мною, дети», — говорил, шутя, вахмистр, взяв обоих нас за руки. «Ротмистр велел накормить вас. Нам дали супу, жареного мяса и белого хлеба». Видя, что лошади пасутся спокойно и уланы спят на лугу, я не находила никакой надобности бодрствовать одна. Было уже более полудня. Жар сделался несносен. Я сошла на берег речки, протекавшей близ нашего стана, и легла в высокую траву спать. Алкид ходил неподалеку от меня. Глубокий сон мой был прерван криком «Муштуч, садись!» и топотом бегущих улан к лошадям и с лошадьми к фронту. Я вскочила опрометью. Вахмистр был уже на коне и торопил улан строиться. Ищу глазами Алкида и к ужасу моему вижу его, плывущего через реку прямо к другому берегу. В это время вахмистр подскакал ко мне. «Ты что стоишь без лошади?» Некогда было колебаться. Я бросилась вслед за моим алкидом, и оба вместе вышли на противный берег. В одну минуту я замунштучила, села, переплыла обратно и стала в свое место, прежде нежели эскадрон совсем построился. «Ну, по крайней мере, молодецки поправился», сказал вахмистр с довольным видом. Шипенбель. Великий Боже, какой ужас! Местечко все почти сожжено. Сколько тут зажарившихся людей! О, несчастные! Июнь 1807 года. Фридланд. В этом жестоком и неудачном сражении храброго полка нашего легло более половины. Несколько раз ходили мы в атаку, несколько раз прогоняли неприятеля и, в свою очередь, не один раз были прогнаны. Нас осыпали картечами, мозжили ядрами, а пронзительный свист адских пуль совсем оглушил меня. О, я их терпеть не могу! Другое дело ядро. Оно, по крайней мере, ревет так величественно, и с ним всегда короткая разделка. После нескольких часов жаркого сражения остатку полка нашего велено несколько отступить для отдохновения. Пользуясь этим, я поехала смотреть, как действует наша артиллерия, вовсе не думая того, что мне могут сорвать голову совершенно даром. Пули осыпали меня и лошадь мою. Но что значат пули при этом диком, безумолкном реве пушек?